Глава 11. Крепкий мужик, накачан люто, не только грудные мышцы через тонкий свитерок просматриваются, но и кубики брюшного пресса. Грозно смотрится босой, и удар у него, будь здоров, челюсть с первого раза выносит. Но у босого семья, молодая красивая жена, мальчика выносила ему. Девчонке второй годик, любовь-морковь, роскошный дом над рекой, тачка премиум-класса, причем не одна. Крутой статус, словом, невыносимое счастье в личной жизни. А свинец мог перечеркнуть все это в один миг. Он ведь не будет ломать челюсти сразу ножом в сердце, а его бойцы тут же начнут стрелять и убивать. Убивать начнут по-настоящему, как это было со Ступой, с Агатом, с Градусом. Никто в здравом уме и помыслить не мог, что такое возможно, но выстрелы прозвучали. Свинец добился своего, и ничего ему за это не будет. Потому что он особенный. Тот же босой ему и в подметке не годится. Все это понимают. И у босого взмок от волнения лоб. Ступы себя плохо вел. Клуб у моего друга отжать хотел. Друг мой куда-то пропал. В общем, беспредел. А Рома Березов не такой. Рому Березова я знаю с самого начала. Рома 7 раз подумает, 1 раз отрежет. Все знали, кто такой свинец, поэтому он мог говорить все, что угодно. В любом случае, внимание толпы обеспечено. Босой морщится, лыба кривит губы. Фидель и Тузовы вообще не хотят смотреть на свинца, но слушают его все. Внимательно слушают и с замиранием сердца, потому что их судьбы в его руках, а жизнь на кончике ножа, который прячется в рукаве. И пацаны стреляют очень быстро и точно, и ни у кого не дрогнет рука. «Рома Береза будет вместо Ступы», — постановил свинец. Босой и Лыба скривились еще сильнее. Фидель и Тузовый заскрипели зубами, но возражений не последовало. Свинец физически ощущал, как от него исходит темная энергия сокрушительной силы. Даже стало страшно за себя, как бы самому не сгореть в собственном огне. «А вместо Градуса встану я», — тут же добавил он. Голос у него задрожал, но не от волнения или даже страха. Это в душе разверзлись врата ада. Наружу через него рвалась сама смерть. Свинец смотрел босому прямо в глаза. Тот все видел и понимал. Страх захлестнул его с головой. Ему бы промолчать, но гордость дала о себе знать. Даже не заговорила, а всего лишь пискнула. «А ты кто такой?» Босой дернулся, пока только прицеливаясь для удара. Перед глазами промелькнула молодая красивая жена с мальчиком в правой руке и девочкой в левой. Он успел подумать, как вернется сегодня вечером домой, как жена подаст ему тапки, а потом потрет спинку в парной, как они потом займутся любовью. А утром он встанет трусцой по беговой дорожке, пройдет по периметру своего огромного участка, наслаждаясь свежим хвойным воздухом вековых сосен над головой и кряканьем диких уток в собственном пруду. После пробежки зайдет в дом, бухнется на диван, красотка горничная кокетливо улыбнется ему, любимая жена позовет завтракать. Испугался босой. Не смог сходу рискнуть своим будущим, хоть и на мгновение, но задумался, взвешивая «за» и «против». В этот миг свинец его и ударил. Нож вошел в сердце по самую рукоять, выскочил из-под ребра и в селезенку, и еще, и еще. «Кто я такой?» Уложив труп на пол, спросил свинец. Он смотрел на Лыбу, а видел нож в своей руке. Видел, как с клинка стекают капли крови. «Ну, так ты свинец. Я же помню, как ты Дементия завалил», — затрепетал Лыба. «С Диканьским нехорошо вышло». «Почему нехорошо?» — удивленно вскинулся свинец. «Потому что это мне нужно было, а не Градусу. Ну так Градус уже 20 лет под себя гребет». «Что у него там в собственности, а? Заводы? Пароходы? Да у него полгорода в личной собственности. А братве что? Что урвал, то и пряник? Мы с Чуплыгой клуб урвали, а Градус отжать хотел. У братвы отжать. Это, по-твоему, правильно, Серега?» «Да нет, конечно». «Мы сейчас не будем говорить, как нам жить дальше. И думать не будем, потому что думать за вас буду я». «Думать буду жестоко, но справедливо. Кто против?» Стая потрясенно молчала. Волки смотрели на своего нового вожака, поджав хвосты и опустив головы. Возражать никто не посмел. И свинец бросил пряник в толпу, поставив Лыбу на место Агата. Фидель и Тузовы остались в пролете, но никто из них даже не пикнул. Жить хотели все. И жить хорошо. В груди заживало без осложнений, а рука болит, двигается плохо, разрабатывать надо. Но не сейчас. Потом, когда все придет в норму. Подробности Макс вдаваться не стал, в целом-то все хорошо. Из койки уже поднимается, в туалет на своих двоих ходит. «Да как на собаке, товарищ полковник», — улыбнулся он Черемыхову. «Ну, так неудивительно. Год собаки у нас». «А не быка?» «И быка. Бешеная собака и его быки. Это я про Свинцова», — мрачно усмехнулся Черемыхов. «Собака бешеная, а лечить никто не хочет», — с горечью усмехнулся Макс. «Да непонятно все. Ясно же, что Свинцов на место градуса метил. Ступина убрал, Агатова. Под себя поляну расчищал. А сказано Адамова искать». «Кем сказано?» «Да лучше не спрашивай», — махнул рукой Черемыхов. «Семенов?» «Ну, раньше я его понимал. Десяток трупов на одном бандите — это перебор. Куда полиция смотрит? А на Адамова 2 десятка трупов повесили, и ничего. А Свинцов не при делах. В принципе, я и сейчас Семенова понимаю», — в раздумьях проговорил начальник и сделал паузу. «Так понимаете или не понимаете?» — поторопил его Макс. «Свинцов добился своего. Место градуса за ним официально утверждено». «Кем подтверждено? Семеновым?» «Да, получается, что и Семеновым тоже», — скривился Черемыхов. «С одной стороны, все правильно. Не будет твердой руки, в городе начнется беспредел. Но в то же время Свинцов на беспределе в рай въехал. Ему на пожизненном самое место. Опять же, беспредел этот в прошлом, а Семенов в настоящее смотрит». «А прошлое он на Адамова списал?» «Выходит, что так». «И убийство Кашканова тоже в прошлом. Геннадий вот домой можно отпускать». «Кашканова, Кашканова. Ну да, муж бывшей жены Свинцова», — вспомнил Черемыхов. «Свинцов Кашканова и убил, а Геннадию срок за него мотать. И жену свою бывшую свинец убил. Ладно, Агат, Ступа, Градус. А ни в чем не повинную семью вырезать — это нормально?» «Все ненормально». «И тем не менее от Свинцова рекомендовано отстать», — отрезал начальник. «Рекомендовано? Но приказать на этот счет никто не может. Все понимают, кто такой Свинцов». «Свинцов мою жену похитил». «Я в курсе». «Убивать не стал. Думаю, оставил как заложницу, чтобы убить потом». «Не убил, я помешал. Зоя может узнать Свинцова по голосу. Или его, или кого-то из его людей. Она опасная свидетельница». «Зоя под надежной охраной». «Да какая там надежная охрана?» — скривился Макс. «Свинец такие надежные охраны оптом выносил». «Мне бы домой. И Зою под замок, чтобы не светилось. Я говорил с врачом, в принципе, можно перейти на домашний режим. И пистолет мне нужен. Я сам буду Зою охранять. А охрану снимать не надо. Кто-то же должен продукты подвозить». «Я смотрю, ты все уже для себя решил», — усмехнулся Черемыхов. «Это нам Свинцова трогать нельзя, а он может тронуть кого угодно». «Ну, если с врачом договоришься, давай дома выздоравливай. Оружие организуем. Будешь частично при исполнении. Ограниченно годный». С врачом Макс договорился, на следующий день перебрался в квартиру к Зое, получил оружие. И облегченно вздохнул, когда за Верещагиным закрылась дверь. Квартира не крепость, Свинцов мог взять ее штурмом или выманить Зою из дома обманом, но все равно здесь спокойнее, чем в больнице. Фортуна любит смелых и решительных, им она и делает щедрые подарки, причем один за другим. Не успел свинец расправиться с градусом, как судьба поднесла ему на блюдечке Семенова. Как же жалко смотрелся полковник на видео, а какие обещания давал, любо-дорого посмотреть. Впрочем, на Семенова и другие рычаги давления есть. И на него, и на прокурора, и на ментовских начальников районного значения. Градус их всех на коротком поводке держал, как Карабас-Барабас свой кукольный театр. И ответственный за работу с ментами у него имелся. Сейчас этот человек стоял перед Свинцом чуть ли не на вытяжку. Страшно пахому. Хорошо он в этой жизни устроился, так не хочет умирать. Пот со лба не стекает, но загар с лица сошел. Нездорово бледный, губы синие. Мне нужна полная уверенность, что менты не имеют ко мне никаких претензий. Никаких претензий. Пахом и хотел бы поднести руки к груди для большей убедительности, но слишком уж близко стоял свинец. Не поднять рук, не коснувшись его. Никто? Ничего? Нет, но есть ложная информация, что вы причастны к убийству Ступы, Агаты и Градуса, но следствие обвиняет во всем Адамова, и уголовный розыск занимается исключительно им. Ищут, но найти не могут. Хорошо зашифровался. Пахом отвел взгляд в сторону. Он, конечно же, знал, куда делся Адамов со своими людьми. А с ментом что? Колодин фамилия. Слышал о таком. Вроде как в больнице, ранение у него. Градуса пытался отбить. Ну, в Адама стрелял. Это хорошо, что пытался отбить, усмехнулся свинец, поворачиваясь к собеседнику спиной. Плохо, что ранен. Может, пристрелить его надо, чтобы не мучился? Так это не мое... Запнулся и тут же поправился Пахом. «Ну, если нужно. Через жену, в принципе, можно, она дама послушная». «Через жену?» «А дама кто Градусу забросил? Зоя ее зовут». «Зоя», — кивнул свинец. «Жена Колодина?» «Бывшая. Но сейчас они снова вместе, она там в больнице с ним постоянно, охраняют ее. Вдруг Адам убрать ее захочет, чтобы она его не сдала?» Свинец кивнул. Круто он зашел в город, все под себя взял. Ментов бояться не надо, Зойка в сущности не опасна, и влечение к ней не то чтобы померкло, просто не до нее сейчас. Хорошенькая она, но в его клубе каждая вторая такая. Любая его будет, только намекни. Но Зойка, оказывается, жена Колодина. Это меняло дело. И даже отношение к самому Колодину. Мент жену свою выручать пошел, потому и схлестнулся со свинцом. С одной стороны, похвально, с другой, этот чертов капитан мог его ранить или даже убить. Вот и думай, казнить Колодина или миловать. Или сначала казнить, а потом помиловать. «И как эту сучку охраняют?» — спросил свинец. «Точных раскладов я не знаю, но могу навести справки. Информаторы есть везде», — похвастался Пахом. «Не будет информаторов, не будет и тебя, можешь даже не сомневаться. Короче, мне нужен полный список, кто из ментов и как плотно висит у тебя на крючке». Свинец сел и по-хозяйски развалился в кресле. Все-таки не зря он бросил вызов, хоть и прогнивший, но довольно мощной системе Градуса. Вся власть у него, никто не смеет идти против него, даже менты. О Пахоме и говорить нечего. Можно спокойно почивать на лаврах в свободное от смертельных номеров время. Столько важных дел в очереди, и все нужно решать жестко. А по-другому нельзя, по-другому свинец не умеет. «Принесешь? Я ознакомлюсь, а потом ты все съешь», — провокационно усмехнулся свинец. «Секретная информация?» «Съешь?» «Ну так информация секретная», — закивал Пахом. «Еще меня интересует список недвижимости, принадлежавший Градусу и его семье». Свинец уже располагал таким списком, но хотелось посмотреть, что принесет Пахом. Может, его информация точнее. Свинец захватил пиратский корабль, сам теперь капитан, команда в полном подчинении, курс на добычу, паруса полны ветра. Но еще не захвачен остров, где старый капитан хранил свои сокровища. Но это дело времени. «Сегодня вечером будет». «Кто там у нас законный, нотариально заверенный наследник?» — усмехнулся свинец. «Кристина, дочь Градуса». «Ладно, давай работай». Пахом ушел, но заскучать свинец не успел. Появилась Лера. Красивая, модная. Из кожи вон лезет, чтобы нравиться новому своему господину. Что ж, похвально. «А нам как раз стриптизерши требуется», — сказал он. И это прозвучало как комплимент. «Если только для тебя», — загадочно улыбнулась она. «А потом тройничок. Я, ты и Кристина». «Какая Кристина?» — нахмурилась Лера. «Ты знаешь, какая. Может, мне на ней жениться?» «Кристина, может, и не красавица, но фигурка у нее вроде ничего. Молодость, свежесть, обаяние. Да и не в красоте дело». «И все, чем Градус владел, все мое». «Ну, если фиктивный брак», — замялась Лера, — «сваха нужна». «Это не ко мне». Обида в ее голосе звучала все громче. «Как думаешь, Зойка подойдет?» «При чем здесь Зойка?» — нервно удивилась Лера. «Почему ты не сказала, что она была замужем за Колодиным?» «Да я сама недавно узнала». «Недавно узнала?» Свинец поднялся из-за стола, резко, угрожающе. Лера испуганно вжала голову в плечи. «Как же ей хотелось умереть и сразу же заново родиться где-нибудь в другой стране, где никто не желает ей зла». Но Свинец мог предложить ей только первое. «Где ты узнала? От кого? На ментов работаешь?» «Я? На ментов?» Лера обморочно хлопала глазами. «Я ведь узнаю». Свинец глянул на закрытую дверь. А ведь надо было поставить задачу Пахому, чтобы он прощупал Леру. Вдруг менты успели ее завербовать. «Ну, если честно...» Он в упор подошел к ней. Лера в ужасе скрестила на груди руки, инстинктивно защищаясь от возможного удара. «Честно». «Я сбежала от тебя, пряталась у себя на чердаке. Там бильярд и кладовки. Я в одну кладовку забилась, а Колодин меня нашел». «И ты мне ничего не сказала?» Свинец взял ее за руки, развел их в стороны. Лера запищала от охватившей ее паники. «Я ему ничего не сказала, а он спрашивал про тебя. Все, что я знаю, хотел знать, но я ничего ему не сказала. Чем хочешь, клянусь, но хочешь, на колени перед тобой встану». Свинец кивнул. «Да, он хочет, чтобы эта сучка встала перед ним на колени». Лера судьбу пытать не стала, пала перед ним ниц. «Не говорила я ничего». «И про Зойку?» «И про Зойку. Он думал, что я заговорю, если он меня спрячет. И спрятал у себя на квартире, а там фотография. Я не собиралась ни в чем признаваться, просто сказала, что я знаю Зойку. Дальше он сам. Если я знаю, то и ты знаешь. А я могла знать, что Зойка у градуса бывает. Ну, Колодин сорвался и к нему. Больше я его не видела». «Я знаю. Знаю, что ты меня сдала». «Да не сдавала, случайно вышла». «Да ты не колотись, не колотись», — усмехнулся Свинец. Он дернул плечом, и нож, спрятанный в рукаве, послушно лег в ладонь. Клинок сверкнул им у Леры перед глазами. От страха она бухнулась в обморок. Свинец не поленился присесть на корточки, но перед глазами пронеслась вся его жизнь, с момента, как он сошелся с этой сучкой. Перед ее смертью пронеслась его жизнь, и в этих кадрах он слышал голос Леры. Это ведь она советовала ему разобраться со ступой, со всеми, кто стоял у него на пути. Она действительно ставила на Лёшу Свинцова и, можно сказать, взяла приз. Но что, если ее рукой на кон судьбы ставила сама Фортуна? И если Свинец убьет Леру, удача умрет вместе с ней. Может, пусть живет? А то, что проговорилась, едва не сорвав накат на градуса, так бабы они все ненадежные. Да и мужикам, увы, верить нельзя. Никому верить нельзя. Ощущение счастья и радости в душе, сердце рвется из груди, будто хочет вырваться на свободу, но дышать не больно. Заживает рана, и рука уже почти не болит. А выздоравливать что-то не хочется, так хорошо рядом с Зоей. И она уже привыкает к безделью. Жена градуса приказала долго жить, на выезд не нужно, а салон — отлажный механизм, там и без хозяйки справляются. Под охраной Зоя, для Макса это серьезно, а для нее игра. И ей так нравится ощущать себя в домике. И мысли у нее досужие, ни к чему не обязывающие. Интересно, а как люди в тюрьме живут? В камере, под замком, еду в ведрах возят? Рассуждая, спросила она. В больших кастрюлях. И гуляют небо в клеточку. Хочешь, пойдем погуляем? Макс медленно поднялся с дивана. Действительно, он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы прогуляться по скверу. Пистолет с собой возьмет, по сторонам будет смотреть. Заодно Зою научит, как все видеть и замечать. Да не надо, засомневалась Зоя. Но все-таки Макс надел джинсы и футболку, уложил руку в бандаж, туда же сунул и пистолет. Кстати, очень удобно доставать ствол, даже легче, чем из кобуры. Оставалось только обуться, и тут в дверь позвонили. У Зои домофон, а на экране знакомое лицо. «Кто там?» — из-за спины спросила она. «Никого». Он хотел отключить изображение, но Зоя успела заметить своего Глеба. «Как это никого?» — не возмутилась, но удивилась она. Пусть заходит. Твой дом, твои правила, пожал плечами Макс. В принципе, он мог набить морду и одной рукой. Справа у него удар особенно мощный. Правила здесь наши, мотнула головой Зоя. И Глеб должен это узнать. И больше сюда не приходить. Она открыла дверь, ее пока еще законный муж переступил порог, хотел поцеловать в щеку, но уткнулся губами в подставленную ладонь. «Не надо», — качнула головой Зоя. «А кому надо?» — Глеб зло глянул на Макса. «Не молодой он уже, под 50, волосы седые, но ему к лицу, холеный, лощеный, очки в дорогой оправе, одет хорошо, часы швейцарские на руке». «Будем выяснять отношения?» — спросил Макс, давая понять, что его это ничуть не напрягает. «Зачем?» «Зоя сама все скажет». Глеб смотрел на него, как на какое-то грязное животное, которое нужно как можно скорее сдать в собачий приют. Но так поступить с Максом могла только Зоя. Во всяком случае, Глеб не прочь ее об этом попросить. «Я скажу», — кивнула она. «Глеб, иди домой». «К нам домой?» «И вместе с тобой. Поверь, я все осознал, и этого никогда больше не повторится». «Что не повторится?» — насмешливо спросил Макс. «А вот это не твое дело. Зоя, пусть он уходит, или я за себя не ручаюсь». «Так что же больше не повторится?» «Зоя?» Глеб грозно хмурил брови, но при этом безотчетно оттягивал руки назад. Очень ему хотелось, чтобы его держали семеро, но за спиной никого нет. И дверь уже закрыта, хотя и не заперта. А против Макса ему не протянуть, но если только по раненой руке ударить. Болевой шок вполне мог отправить соперника в нокаут. Только потом Макс все равно возьмет свое, и Глеб это прекрасно понимал. «Глеб, мне все равно, повторится там что-то или нет», — мотнула головой Зоя. «Я сделала свой выбор, я остаюсь с Максом». «Извини, Глеб, не могу открыть тебе дверь, давай сам как-нибудь». Макс кивком указал на выход. «Зоя, ты даже не представляешь, чего ты себя лишаешь. Ты даже не представляешь, на какой контракт мы вышли!» — заколотился отвергнутый муж. «Ты даже не представляешь, какие это деньги!» «Оксане своей расскажи». «Да какая Оксана? Она и мизинца твоего...» «Но если ты настаиваешь, пусть будет Оксана!» Глеб норовисто вскинул голову. «Пусть будет Оксана», — легко согласилась Зоя. И это окончательно выбило почву из-под ног Глеба. «Неужели ты серьезно думаешь, что я отдам тебя этому голодранцу?» — взвился он. «О, это уже хамство!» Макс хотел схватить нахала за шиворот, но дверь вдруг силой открылась, ударила Глеба в спину, он едва не налетел на Зою. Она отскочила от него, ловко обогнула Макса и спряталась у него за спиной. А Глеб сдал в другую сторону, освобождая место Нефедову. Макс, конечно же, удивился, но это не помешало ему выхватить готовый к бою пистолет. Нефедов явно не ожидал от него такой прыти, но виду не показал. «Все нормально, мент. Хозяин поговорить с тобой хочет». Макс продолжал держать пистолет наготове, но и Свинцова это ничуть не смущало. Он заходил в дом с важностью титулованного барона на глазах у своего смерда. И выглядел он при этом представительно. Дорогой костюм идеально по фигуре, без галстука, дорогие туфли подобраны со вкусом. И из-под рукава выглядывали ролексы. Вряд ли подделка. Сейчас Свинец мог позволить себе многое. Свинцов зашел в прихожую, смерил взглядом Макса. Пистолет он как будто и не замечал. Как будто исходящая от него энергия смерти могла остановить пулю. А энергия эта била ключом. Совершенно не опасаясь выстрела, повернул голову Глебу. «Ты кто?» «Глушков? Глеб Антонович, а что?» «Ты кто?» Свинец всем видом давал понять, что больше повторять не будет. И очень сильно разозлится, если снова услышит неправильный ответ. А разозлиться он мог с летальным для собеседника исходом, и Глушков это понимал. Хотя и не знал, кто перед ним стоит. Судя по виду, не знал. «Муж Зои?» «Бывший муж», — поспешила уточнить Зоя, и снова спряталась за спину Макса. «Зачем ты здесь?» — спросил Свинец, не поворачивая к ним головы. «Жену забираю». «Зачем?» «Как это зачем? Зоя моя жена, я не могу ее потерять. А вы кто такой? Почему вы устраиваете мне допрос?» «Я Свинец». «Кто?» Глеб дернулся, как будто Нефедов влепил ему кулаком в солнышко. И побледнел, как будто тот же Нефедов в один миг высосал из него всю кровь. «И я пришел за Зоей», — наслаждаясь замешательством жертвы, произнес Свинцов. «Чтобы ее убить. Ты можешь ее защитить?» «Ну, я должен...» — жалко пробормотал Глеб. «Ты будешь ее защищать?» Свинец не сводил с него глаз. «Но вы не можете...» «Ты будешь ее защищать!» Головорез усилил нажим. Защитить Зою сейчас мог только Макс. Но бандиты не хватались за оружие, ситуация пока под его полным контролем. Но выстрелить он мог в любое мгновение, хотя Свинцов упорно не хотел этого замечать. «У меня дети», — проблеял Глушков. «Пошел вон отсюда». Свинцов сдал в сторону. Глеб ужом проскользнул мимо него, спиной прижимаясь к дверному косяку. Кличка «Свинец» в городе у всех на слуху. Глушков, конечно же, понимал, что его жизнь висит на волоске, поэтому даже не коснулся бандита. Он исчез, а Свинцов повернулся к Максу. «Ну вот видишь, какой у тебя муж». Он смотрел на него, обращался к Зое. «Натуральное чмо». «Что вам надо?» — хныкающим голосом спросила она. «Макс не такой?» «Макс тебе сейчас башку прострелит», — пригрозил Колодин. «За что?» — удивленно и даже с обидой повел бровью Свинец. «Не собираюсь я убивать твою Зою. Она же никогда не слышала мой голос, да?» «Нет». Зоя испугалась, пошла на компромисс. Макс и не думал, что может одобрить ее такое поведение, но ведь она поступила правильно. Нельзя ей идти против Свинцова. Ему можно, ей нельзя. Никому нельзя. Потому что эта мразь не знает пощады, и если не убьет сейчас, обязательно сделает это потом. Вот и я вижу ее впервые. Не зло, но все-таки с издевкой усмехнулся Свинцов. «Зоя никому ничего не скажет», — твердо произнес Макс. И он готов был отложить на потом выяснение отношений со Свинцом, лишь бы только с Зоей ничего не случилось. «И моя Лера никому ничего не скажет», — скривил губы бандит. «Что с ней?» — не смог промолчать Макс. Он не знал, куда делась Чаплыгина, может, сбежала от него, может, Свинец ее забрал. Звонил соседке, Варвара Федоровна сказала, что никого не видела, никто не шумел, но это не аргумент. «Ничего? Но это нечестно давить на жену, чтобы она сдала своего мужа». «Я оставлю в покое твою жену», — пообещал Макс. «И подписку порвешь? О сотрудничестве?» Свинец внимательно смотрел на него. «Не было никакой подписки. Лера твоя ничего не сказала». «Ну, может, оговорилась слегка?» «Может, и оговорилась». «Это простительно. Пусть живет. И Зоя твоя пусть живет. Может, съездить к ней как-нибудь, прическу ей сделать. И меня подстрижет». «Не зли меня», — жестко потребовал Макс. Свинец хотел усмехнуться, дескать, не испугал, но губы лишь нервно дрогнули. Макс ведь не шутил. Ничто не мешало нажать на спусковой крючок. Свинец ворвался к ним в дом, угрожает. К тому же на нем гора трупов, и еще у него наверняка под пиджаком ствол или пистолет. Макс имел полное право уложить и его, и Нефедова. Жаль, Глушков знает, что Свинец всего лишь вломился в дом, но ни на кого не нападал. Вроде как с миром пришел. Глушков пойдет на все, чтобы навредить Максу. «Ревнуешь? Ты можешь говорить все, что хочешь, Свинцов, но я знаю, кто ты такой. И ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но сейчас ты ничего не можешь со мной поделать. А я могу. С тобой. И с Зоей. Но я не буду». «А зачем? Ты забываешь обо мне, я забываю о Зое. Давай не будем пугать друг друга. Договорились? И расход». «Договорились?» Увы, но силы слишком неравны. Свинец мог все, Макс — ничего. А накануне много ни мало жизнь Зои. Нужно соглашаться. Но Макс не смог заставить себя сказать «да». Впрочем, Свинец сделал вывод и без того. И вывод, в общем-то, правильный. «Договорились», — надменно сказал Колодин. Макс смотрел ему прямо в глаза, не собирался он склоняться перед ним, но руку с пистолетом опустил. Да, жизнь Зои дороже, чем свобода Геннадьева. А смерть Кашкановой пусть остается на совести ее бывшего мужа и на совести большого начальства, его покрывающего. Хотя, конечно, Макс будет сожалеть о своей беспомощности перед Свинцом. «Ну вот и хорошо. Может, чаем угостишь, хозяюшка?» — развеселился Свинец. И Макс вдруг понял, что ничего плохого не случится. Свинцов, может, и ублюдок, но ничто человеческое ему не чуждо. Макс ему хоть и враг, но держится с достоинством, которого лишен тот же Глушков и многие, кто трепещет перед Свинцовым. Врага тоже можно уважать, и Свинцов с удовольствием выпьет с Максом чаю или даже чего покрепче. А выпить со Свинцом нужно хотя бы для того, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Но Макс не смог себя уговорить. «Уходи», — жестко сказал он. Свинец дернулся так, как будто почувствовал, что ему плюнули в душу, посмотрел на собеседника тяжелым взглядом, но тщетно. Макс не отвел взгляд и от своих слов не отказался. «Ну, хорошо». Свинец заставил себя улыбнуться, однако взгляд тут же стал ледяным. Деловито повернул к выходу и неторопливо переступил порог. Ушел и Нефедов, непонимающе глянув на Макса. Свинец же к нему со всей душой, а он его гонит. Как бы жалеть не пришлось. «Я бы выпила». Зоя, испытывая обморочное состояние, провела рукой по лбу, пока Макс закрывал дверь за непрошенными гостями. «Чайку». Макс ничего не сказал, прошел в гостиную, здоровой рукой взял из бара бутылку коньяка, а больной свернул и вынул пробку. Поставил на стол два бокала, налил. «Это не человек, это какая-то жуть». Зоя переживала натурально, но глазки закатила театрально. «Ты его узнала?» — спросил он. «Нет», — шарахнулась она от Макса. «Нет». «Это чудовище убьет не только меня. Это чудовище убьет и мою душу. Ты же не хочешь, чтобы я попала в ад?» «В ад вернется это чудовище». Макс выпил, не чокаясь, за упокой Свинцова. Но твердости духа он в себе не ощущал. Свинец — опасный зверь. Жестокий и коварный, и, возможно, сегодня он приходил убить. Просто Макс вовремя взял его в прицел. А может, Свинец сдерживал себя, потому как на место градуса его утвердила не только братва, но и высокое полицейское начальство, чтобы он смотрел за городом, не допуская беспредела. К тому же Симеонову новые реки крови не нужны.